Именно из разговора с Гитлером Оскар вынес убеждение, что ему недолго ждать открытия Академии оккультных наук, и это заставило его всерьез заняться перестройкой Зофенбурга. Он сделал последнюю попытку убедить архитектора Зандерса. Тот отбивался руками и ногами. Зандерс был известен своей грубостью и без околичности и заявил Оскару, что тот, видно, хочет построить какой-то оккультный балаган, и очень жаль будет, если за простым и благородным фасадом дома появится настоящая ярмарка. Но Лаутензак остался тверд. «Кто не богат, тот нищ», — заявил он. «То, что рисуется мне, милый Зандерс, может показаться варварством, но это варварское величие Рихарда Вагнера». «Поймите же меня», — убеждал он архитектора, — «фюрер обещал мне Академию оккультных наук. Дом президента этой академии должен быть отражением определенной идеи, символом, так же, как у подлинного ясновидца за спокойными чертами лица кроются величественные и грозные лики, так за спокойным фасадом Зофенбурга должна кипеть великая борьба между Аполлоном и Дионисом». «Чепуха», — сказал Зандерс. «Я буду строить что-нибудь порядочное или вовсе не буду строить?» Оскар уже собирался сделать лицо Цезаря, но ему нужно было во что бы то ни стало заполучить Зандерса. Волшебный замок Клингзора удастся создать только в случае, если строить его будет Зандерс. Он просил и заклинал. Он говорил о планах колоссального строительства, которое предпримет фюрер. Он льстил и угрожал. И, наконец, ему удалось уговорить архитектора. Зандерс угрюмо согласился, и Оскару казалось, что это одна из самых больших его побед. Теперь он снова целые дни просиживал с Зандерсом, делал наброски, отказывался от них, спорил, сам шел на уступки и вырывал их у архитектора. Наконец, замок Клингзора стал принимать те формы, о которых мечтал Оскар. Правда, когда смета была составлена, итоговая цифра оказалась столь огромной, что у Оскара захватило дух. Он попросил 24 часа на размышление. Показал смету Гансьоргу. Тот покачал головой. «Ты что, взбесился?» — спросил он. Но Оскар ответил. «Я вижу. Я верю». Он говорил негромко, но в его словах прозвучала такая непоколебимая, такая неистовая надежда, что Гансьорг проглотил язвительные замечания, которые собирался сделать, и ошеломленный отступил. «Не советую», — сказал он сухо. Оскар подписал договор на перестройку Зофенбурга. За два дня до выборов Ильза Кадерейт позвонила Оскару из своего загородного дома в Кладове. «Скажите, Оскар», — спросила она, — «послезавтра будет одна из обычных незначительных побед или большая, настоящая?» Он ответил, «это будет небывалый, грандиозный триумф. Последствия его окажутся решающими». «Вы в этом совершенно уверены?» — спросила она насмешливым голосом. «Мы победим. Это так же верно, как то, что я глубоко почитаю вас». «Хорошо», — сказала она. «Тогда я предлагаю вам пари. Если действительно будет одержана блестящая победа, вы получаете черную жемчужину, которой так восторгались. Если нет, вы мне даете опал из вашей деревянной чаши». Оскар почти испугался. «Что это? Одна из ее шуток, черная жемчужина, стоит целое состояние. Ильза предлагает ему сказочный подарок. Он не вполне ее понимал. Значит, она так любит его?» «Расстилается перед ним», — вспомнилось ему баварское выражение. «Я не могу ее принять», — не совсем уверенно сказал он. «Нет, можете», — ответила Ильза. «Сделайте из нее булавку к фраку». «Меня обижает, что вы все еще не верите в меня». «Я верю и не верю», — сказала Ильза на этот раз тем голосом, который напоминал щебетание птички. «Я не верю, и потому заключила с вами пари». «И верю, поэтому сегодня же разошлю приглашение на день выборов. В тот же вечер мы отпразднуем победу. Само собой, вы тоже приедете?» «С радостью», — ответил он. «Ну что ж, пари остается в силе», — сказала она в заключение. «Я уже заранее радуюсь вашему опалу». «Черная жемчужина. Ильза. Зофенбург. Выборы. Академия. Богатство. Слава. Власть». Мечты Оскара сбывались с такой быстротой, что у него начинала кружиться голова. Пришел день выборов. Оскар на этот день назначил только приятные встречи. Утром он ожидал архитектора Зандерса и ювелира Позенера. Часов в 12 собирался поехать с маленькой Альмой в Шпандау, пообедать там и осмотреть свою яхту «Чайка», которая почти была уже готова. А вечером он поедет в Кладов, к Ильзе. Но утром, придя домой после голосования, он вдруг, без всякой видимой причины, почувствовал какую-то гнетущую тоску. Все и вся стали ему противны. Он был полон яростной, угрюмой вражды к людям. Даже не велел предупредить Зандерса и Позенера, а попросту приказал не принимать их. И заперся в своей келье. Он вынул из ящика стола пожелтевшую фотографию отца. Пристальным и строгим взором смотрел на него секретарь муниципального совета, над сомкнутыми губами торчали взъерошенные жесткие тюленьи усы. Но, несмотря на всю свою важность, папаша уже не импонировал Оскару. Насмешливо рассматривал он фотографию. «Ошиблись, ваша честь. Вот и не сдох бездельник Оскар под забором. Он идет своим путем, да еще каким. Мальчиком он мечтал завоевать Дегенбург, юношей Мюнхен, зрелым мужем Берлин. И своего добился. Теперь, как раз теперь, в сотнях тысяч избирательных участков люди обеспечивают победу партии. Партии и ему. А когда победа будет объявлена, важная дама, его возлюбленная, пошлет ему черную жемчужину». И не внешними средствами завоевал он победу, а внутренней силой, духовной. Он сломил сопротивление КТ, уловил ее в свои сети. Она рассталась со своим братом, его врагом, и стала на сторону Оскара. Глубоко живет в нем, даруя счастье. Воспоминания о ее лице, о ее губах, о ее голосе, в то мгновение, когда она сказала ему: «Оскар, он дурно поступил с тобой. И скоро он введет КТ в свой новый дом, в волшебный замок Клингзора, как госпожу, как жену. Она придет. Она преодолеет себя. Она намекнет ему, что следовало бы укрепить их союз. А если нет, если она не заговорит, она ведь до мозга костей немка, очень застенчива, очень горда. И все же она переломит себя. Ведь Изента приносит жертву, и Елизавета приносит жертву. И он имеет право требовать жертв». Примечание. Зента — героиня оперы Вагнера «Летучий голландец», «Моряк-скиталец». Елизавета — героиня Тангейзера Вагнера. Обе жертвуют своей любовью во имя долга. Но он не потребует. Он великодушен. Счастье делает человека великодушным. Если КТ слишком горда, он заговорит первый. Оскар старается представить себе, какое будет лицо у КТ, когда он привезет ее в Зофенбург и предложит ей вступить в этот замок на положение его жены. Но, странно, это ему не удается. Что выразит ее лицо? Как она ответит на его великодушные слова? Он погружает руки в деревянную чашу с самоцветами и медленными ритмичными движениями пропускает между пальцами эту пеструю искрящуюся массу. Он пытается видеть, но образ КТ не встает в его воображении. И вот, вот он слышит ее голос. Но голос идет не из будущего, он идет из прошлого, к сожалению, еще не отошедшего прошлого. Это тот самый ответ на его вопрос, верит ли она в него, те самые неясные осторожные слова. «Не знаю». В его великом торжестве есть брешь. Маленькая брешь, но вся его радость уходит сквозь эту маленькую брешь. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Почти ощутимо для слуха заполняет комнату старческий голос бабушки, старательно выговаривающий суровый евангельский стих. И вдруг ненависть к людям и злое уныние, загнавшее его в келью, вернулись, наполнили его душу, стали нестерпимы, обратились против самого Оскара. «Он прав, голос КТ, и прав старческий голос, произносящий евангельский стих. А он, Оскар, сыт по горло этой жизнью. Сыт, сыт. Выборы будут грандиозным триумфом. Ильза подарит ему жемчужину. Наступит, пожалуй, день, когда он будет носить на груди еще более дорогое украшение. И день, когда у него, кроме замка Зофенбург, будет дом на Лазурном побережье и замок Монрепо, или как там они еще называют свои хваленые хоромы, а к своей коллекции светских дам он прибавит еще какую-нибудь титулованную козу, герцогиню или эрцгерцогиню. Плевал он на них, на всех. А душе своей повредит. Оскару казалось, что человеческая плоть и кровь вокруг него уже исчезают. Все тела становятся прозрачными, как стекло, и он может читать мысли и чувства, словно огненные письмена. Эта мысль действительно окрыляла Оскара, удесятеряла его силы. Он приступил к своим опытам. Начал с самых простых. Попросил судей и даже адвоката противной стороны выбрать 2-3 человек из публики, которые подадут ему в запечатанных конвертах записки с вопросами, а он затем ответит на них, не распечатывая конвертов. Его смелость и уверенность тотчас подействовали на всех. Тогда он пошел дальше. Снова попросил судей и адвоката противной стороны указать ему несколько человек и прочел их мысли. Он действовал, как обычно на сцене, играл своими партнерами, угадывал, внушал. «Правильно? Правильно?» — спрашивал он. И не нашлось никого, кто ответил бы отрицательно. Все это происходило средь бела дня в одном из залов Берлинского суда. Тысячи людей со все возраставшей симпатией смотрели на этого спокойно работающего человека. Все казалось таким будничным. Кто-то читает письма, но читал он не письма, а лишь то, что было отпечатано в мозгу опрашиваемого. Однако этот человек читал так, будто письма лежат перед ним, написанные черным по белому. С тревожной и смущенной улыбкой смотрели на него судьи и зрители. Увлеченные удивительным явлением, они забыли, что все это к делу не относится. Несколько раз адвокат Пауля пытался вмешаться, но от него отмахивались, ему почти не давали говорить. «Правильно! Правильно!» — спрашивал Оскар Лоутензак и снова получал подтверждение. И каждый раз публика с трудом удерживалась, чтобы не разразиться ликующими аплодисментами, как в театре. Ганс-Йорк, ошеломленный, смотрел на своего великого брата. Он сам всевозможными хитроумными способами изготовил напиток, которым Оскар теперь угощал публику. Он сам создал доверие к Оскару, которое было предпосылкой этого триумфа. Но то, что Оскар показал здесь, было нечто гораздо большее, чем искусно подготовленное представление, и не имело ничего общего с актерскими эффектами. Ток, исходивший от Оскара, шел из других источников, от праматерей из глубинных вод. Ганс-Йорк знал брата как самого себя, он относился к его слабостям с ненавистью, знал, как безмерно тщеславен Оскар, как неудержим в своих вожделениях, как он ленив, смешон. И все же теперь, глядя на массивное лицо этого человека, который казался одержимым, Ганс-Йорк снова почувствовал, что его критическое отношение к брату, его ненависть, превращаются в любовь и восхищение. Он понял, почему брат с юных лет увлекал за собой окружающих — родителей, учителей, женщин, его самого. И он, Ганс-Йорк, охотно давал увлечь себя, как и другие. Он гордился тем, что он — брат этого великого, да, гениального человека. Даже Пауль Крамер не мог не поддаться впечатлению, которое производил Оскар. Он напряженно всматривался в него и ловил себя на том, что сам желает успеха экспериментам своего противника. Да, Пауль-созерцатель чувствовал, что теперь все в этом зале заражаются интересом и доверием к Лаутензаку. Каждый был частицей самого Лаутензака, и если эксперимент удавался, каждый его воспринимал как свою собственную удачу. Весь зал, даже противники, желали этой удачи. Все жаждали уйти от своих будней, все жаждали чего-то сверхъестественного, чуда, и все содействовали тому, чтобы чудо свершилось. Оскар, счастливый, продолжал работать. Присутствующие, эти скептические жители скептического Берлина, до конца оставались под властью ясновидящего. С увлечением и страхом смотрели они на него и ждали новых чудес, еще и еще. Все пожалели о том, что представление кончилось так скоро. Оскар достиг поставленной цели. Корреспонденты посылали сообщения во все страны света. «Ясновидение Оскара Лаутензака не есть шарлатанство», подтверждает германский суд. Мотивируя свое решение, суд объявил, истец Оскар Лоутензак убедительно доказал, что он обладает способностями, которые отрицает в нем обвиняемый Пауль Крамер. Крамер был приговорен к максимальному наказанию – штрафу 10 тысяч марок и году тюремного заключения. Среди сверкающих киноаппаратов, окруженный толпой репортеров, приветствуемый бурными аплодисментами удивленных, испуганных, восхищенных зрителей, Оскар Лоутензак, глашатай нового германского духа, стоял на лестнице, которая вела из здания суда в город Берлин. В комнату неслышным шагом вошел Петерман. Он доложил своим вкрадчивым голосом, что звонил господин Ганс-Йорг Лоутензак. Он сообщил, что, судя по предварительным сведениям, результаты выборов превосходят все ожидания. «И ради этого вы меня беспокоите?» — накинулся на него Оскар. Он издал какое-то восклицание, выражавшее злобную насмешку. «Да, вот они, сокровища мира сего. Они хлынули целым потоком. Значит, жемчужина принадлежит ему. То есть нет, еще не принадлежит. Он должен еще пойти за ней. Должен за нее заплатить. Вероятно, госпожа Кадерейт будет его поддразнивать, может быть, и ужалит. Вероятно, потребует, чтобы он показывал фокусы. А он не хочет. Что он, собачка, которая служит на задних лапках за кусок сахара? Позвоните Кадерейтам и скажите, что сегодня вечером я не приеду». Как не вышкален был Петерман, он с удивлением поднял глаза на Оскара. «Должен ли я указать причину?» — спросил он. «Если бы я хотел указать причину, — грубо ответил Оскар, — я сказал бы вам об этом». Смиренно стоявший секретарь метнул злой взгляд в спину Оскара и удалился. «Тупица! Тупица!» — бронился Оскар ему вслед. «Тихоня! Хитрая бестия!» Но не так-то легко было избавиться от Петермана. Он вернулся очень скоро, и на лице его было плохо скрытое злорадство. «Госпожа Кадерейт выразила желание поговорить с вами лично», — сообщил он. «Скажите ей, что я болен», — сердито ответил Оскар. «Или нет», — поправился он, — «я сам ее спроважу». «К сожалению, я вечером прийти не смогу», — заявил он, взяв трубку. Говорил он зло, бесцеремонно, четко. Ждал, что она будет настаивать, но она и не подумала, только сказала: «Да, жаль». И после короткой паузы добавила своим обычным насмешливым тоном: «А какой вы придумали предлог? Выборы, что ли, не соответствуют вашим предсказаниям?» «Результаты выборов превосходят все ожидания», — надменно ответил Оскар. «Я не приду сегодня вечером», — продолжал он нагло, — «просто потому, что меня удерживает мой внутренний голос». «Вот, получай», — подумал он. «Не хочу, вот и все. И ты это сама понимаешь». Снова наступила короткая пауза. Затем она ответила с подчеркнутой любезностью: «Это, разумеется, причина, против которой возражать не приходится». В глубине души он вынужден был сознаться, что ее спокойная ирония выгодно отличается от его грубой дегенбургской бестактности. Она, между тем, продолжала все тем же легким, любезным тоном: «Итак, до следующего раза. Очень жаль, что вы не придете за вашей жемчужиной. Ну что ж, я вам ее пришлю». И она положила трубку. Оскар, несколько растерянный, сидел у телефона. Он отвел душу, осадил эту спесивую даму. «Мы можем себе позволить такую роскошь. Мы — это мы. И пишемся с большой буквы. Ради ее паршивой жемчужины я отнюдь не намерен разыгрывать скомороха. Надо вправить ей мозги». Такого рода мысли мелькали у него в голове во время разговора. Но после того, как она положила трубку, все удовольствие, доставленное ему этим бунтом, сразу улетучилось. Она была слишком любезна. Она дама весьма влиятельная. Это Ганс-Йорг достаточно крепко вбил Оскару в голову. Проглотить такую пилюлю она не захочет, и это добром не кончится. Отец в таких случаях говорил: «Обер, дави тунтера». Пожалуй, умнее всего было бы отступить, снять трубку и сказать, что все это недоразумение, шутка. И, конечно же, он придет. «Придет? Черта с два! Это в нем говорит врожденное смирение перед сильными мира сего. Но ведь он не похож на своего папашу, который чувствовал себя польщенным, если его приглашал господин коммерции советник Эренталь. Ворчливый и угрюмый, не в ладах с самим собой и со всем миром, просидел он весь день дома. Вечером ужинал в одиночестве, без аппетита. Устроил скандал из-за того, что соус был слишком острым. Но и это не помогло. Перешел в библиотеку, взял одну книгу, вторую, третью, но не читал. Его несколько раз вызывали к телефону, он не пошел. Чувствовал себя усталым, раздосадованным, но и спать еще не хотел. Представлял себе, как приятно проводил бы сейчас время в кладове у Ильзы Кадерейт среди многолюдного оживленного общества. А он торчит дома, злясь на себя, жалея себя. Поздно вечером еще раз вошел своим крадущимся шагом секретарь Петерман.